У каждого свой крест, своя Голгофа, своя дорога через терни и шипы. Вначале много сил, уверенности много. В конце поможет только Божие плечо. Кто опирается на мир и свои силы, с реальностью столкнется нищеты. Нищает дух, богатство только в Боге. Другой опоры в этом мире не найти. С тобой, Господь, пройду огонь и воду. С тобой не страшно ничего. Тебе принадлежит душа моя и сердце, и кровь, и плоть в град Божий не войдут.